лесу докатим. Топорами мы ударим дружно в лад, только щепочки по лесу полетят. Ой, жги, жги, жги, говори, только щепочки по лесу полетят. А из леса мы тихонечко пойдем, а руками-то прихлопывать начнем. Ой, жги, жги, жги, говори, а руками-то прихлопывать начнем. Вдоль по улице метелица метет, скорость эхо на дороге.